Эраст Петрович уверенно кивнул. «Мне тоже, хоть работа мне достается кропотливая, этакую прорву народа проверить да прощупать, ну ничего, справлюсь. Теперь договоримся о рандеву», — Пожарский надолго задумался. «Раз у нас нет уверенности в собственных работниках, давайте встретимся вне служебных стен, где никто не станет подслушивать и подсматривать». И никому об этой встрече ни слова, хорошо? Вот что. Встретимся в банях, в отдельном кабинете. Будем друг перед другом абсолютно открыты, — засмеялся Глеб Георгиевич. У вас в Москве петросовские бани очень уж хороши, и расположение удобное. Я прикажу своим башебузукам, чтобы заказали, ну, скажем, 6-й номер. «Никому так никому», — покачал головой Эраст Петрович. «Своих телохранителей на сегодня отпустите для чистоты поиска, и ничего им о нашей встрече не рассказывайте. Я сам заеду к Петросову и закажу 6-й номер. Встретимся наедине, обсудим итоги и разработаем план дальнейших действий». «В 10?» «В 10». «Что ж», — шутливо воздел тросточку Глеб Георгиевич, — «место встречи определено, время тоже. Вперед, аристократы! Засучим рукава!» Недавно открывшиеся близ Рождественки петросовские бани уже успели стать одной из московских достопримечательностей. Еще несколько лет назад здесь было одноэтажное бревенчатое здание, где мыли за 15 копеек, пускали кровь, ставили банки и резали мозоли. Приличная публика в этот грязный пахучий сарай не заглядывала, предпочитая мыться у Хлудова в Центральных. Однако объявился у бань новый хозяин, человек европейской хватки, и перестроил Петросы по самому последнему слову мировой техники. Возвел каменный палас с креатидами и атлантами, пустил во внутреннем дворике фонтан, стены облицевал мрамором, понавесил зеркал, расставил мягких диванов, и бывшее копеечное заведение превратилось в храм неги, которым не побрезговал бы и сам изнеженный Гелиогабал. Простонародного отделения не осталось вовсе, только купеческое и дворянское для обоего пола. В дворянское Фондорин и направился после того, как разошлись с Пожарским, всяк по своему делу. По утреннему времени посетителей в банях еще не было, и услужливый смотритель повел многообещающего съемщика показывать кабинеты. Устроено дворянское было так. Посередине общая зала с большущим мраморным бассейном, окруженным дорическими колоннами. Вокруг бассейна галерея, куда выходят двери 6 отдельных кабинетов. Однако главный вход в кабинеты не из общей залы, а с другой стороны, от опоясывающего здания широкого коридора. Осмотрел придирчивый чиновник и номера. На серебряные шайки и позолоченные экраны не очень-то и взглянул, зато внимательно подергал задвижку на дверях, ведущих в бассейную залу, и прогулялся по внешнему коридору. Направо по нему можно было выйти к женской половине бань, налево коридор вел к служебной лестнице. Выхода на улицу с этой стороны не было, чем Фондорин почему-то остался особенно доволен. Договоренность с Глебом Георгиевичем статский советник выполнил не совсем точно, вернее сказать, перевыполнил. Заказал на вечер не только обговоренный 6-й номер, но и остальные 5, оставив для прочих посетителей лишь общую залу. Но это была только первая из странностей поведения Фондорина. Вторая состояла в том, что главному делу нынешнего дня встречи с Дианой чиновник особых поручений отнесся как-то не очень обстоятельно, можно даже сказать, спустя рукава. Протелефонировав сотруднице из банного вестибюля и условившись о немедленном свидании, Эраст Петрович сразу же и отправился в неприметный арбатский особняк. В знакомой сумеречной комнате, где пахло мускусом и пылью от вечно задвинутых штор, Гостя встретили совсем не так, как в прошлый и позапрошлый раз. Стоило Фондорину переступить порог тихого кабинета, как к нему, шелестя шелками, метнулась стремительная узкая тень. Гибкие руки охватили его за плечи, к груди прижалось закрытое вуалью лицо. «Боже, боже, какое счастье, что вы пришли!» — зашуршал сбивающийся голос. «Мне так страшно! Я глупо вела себя в прошлый раз. Ради всего святого простите. Вы должны извинить самоуверенной женщины, которая слишком увлеклась ролью разбивательницы сердец. Знаки внимания, которыми осыпали меня Станислав Филиппович и Петр Иванович, совсем вскружили мне голову. Бедные, бедные Пьеры Станислас! Могла ли я подумать?» Шепот перешел во всхлипывание. На рубашку статского советника упала самая настоящая слеза, а за ней еще одна и еще. Однако Эраст Петрович не подумал использовать психологически выгодный момент в интересах расследования. Осторожно отстранив плачущую сотрудницу, он прошел в комнату и сел не на диван, как в прошлый раз, а в кресло возле письменного стола, на котором тускло поблескивала никелированными клавишами пишущая машина. Впрочем, Диану сдержанность гостя нисколько не смутила. Стройная фигурка последовала за Фондориным, на миг замерла перед креслом и вдруг переломилась пополам. Эксцентричная особа рухнула на колени и моляще воздела сцепленные руки. «О, не будьте так холодны и жестоки!» Поразительно, но шепот никоим образом не ограничивал драматических модуляций голоса. Очевидно, сказывалась изрядная тренировка. «Вы не представляете, как много я пережила. Я осталась совсем одна, без защитника, без покровителя. Поверьте, я умею быть полезной и благодарной. Не уходите. Останьтесь, побудьте у меня подольше. Утешьте меня, осушите мои слезы. Я чувствую в вас спокойную, уверенную силу. Только вы можете вернуть меня к жизни. С Бурляевым и Сверчинским я была госпожой, но я могу быть и рабыней, я исполню любое ваше желание». «В самом деле?» — заинтересовался Фондорин, глядя на темный силуэт сверху вниз. «Тогда для начала снимите вуаль и зажгите свет». «Нет, только не это», — отпрянула, вскочив на ноги Диана. «Любое другое желание, любое, но только не это». Статский советник молчал, глядя в сторону, что было уже и не очень учтиво. «Вы останетесь», — жалобно выдохнула бывшая роковая женщина, прижимая руки к груди. «Увы, не могу, дела службы», — сказал Эраст Петрович, поднимаясь. «Я вижу, вы в расстроенных чувствах, а на долгий разговор у меня сейчас нет времени». «Так приходите вечером», — маняще прошелестел голос. «Я буду ждать вас». «Вечером тоже не могу», — объяснил Фондорин и доверительно сообщил. «А чтобы вы не восприняли мой отказ как оскорбление, поясню, чем буду занят. У меня назначено свидание совсем иного рода, куда менее романтическое. В 10 часов встречаюсь с князем Пожарским, вице-директором департамента полиции. Представьте себе, в Петросовских банях. Смешно, правда? Издержки конспирации, зато обеспечены конфиденциальности полнейший тет-а-тет. Первый номер, самый лучший во всем дворянском отделении. Вот, сударыня, в каких экзотических условиях вынуждены встречаться руководители расследования. Тогда пока. Только вот это...» Она быстро сделала шаг вперед и, чуть приподняв вуаль, коснулась влажными губами его щеки. От этого прикосновения Эраст Петрович вздрогнул, посмотрел на сотрудницу с некоторым испугом и, поклонившись, вышел. Дальше статский советник повел себя еще чудней. С Арбата заехал в жандармское управление, однако безо всякого видимого дела. Попил кофе со Смольяниновым, окончательно превратившимся в телефонного оператора, ибо положение в большом доме на Никитской сложилось в высшей степени странное. Все подразделения и службы действовали в чрезвычайном режиме, Однако начальства, по сути дела, не имелось. Временный начальник, князь Пожарский, на месте не сидел, а если заезжал, то коротко, выслушать донесение адъютанта, оставить распоряжение, и снова исчезал в неведомом направлении. Вспомнили покойника Станислава Филипповича, поговорили о раненой руке поручика, о дерзости террористов. Поручик придерживался мнения, что нужно проявить рыцарственность. «Будь я на месте господина Пожарского, — сказал он горячо, — я бы не стал подсылать к этому Грину шпионов и провокаторов, а напечатал в газете. Хватит охотиться на нас, слуг престола. Хватит стрелять в нас из-за угла и бросать бомбы, от которой гибнут невинные люди. Я от вас не прячусь. Если вы, милостивый государь, действительно верите в свою правду и хотите пожертвовать собой ради блага человечества, то давайте сойдемся в честном поединке, ибо я тоже свято верю в свою правоту и для России не пожалею жизни. Так перестанем же проливать русскую кровь. Пусть Бог, а если вы атеист, то неважно, пусть Фатум или Рок, решит, кто из нас прав. Я уверен, что Грин на такое условие согласится». Статский советник выслушал суждение молодого человека и с серьезным видом спросил: «А ну, как Грин князя убьет, тогда что?» «Как что?» Смольянинов попробовал взмахнуть раненой рукой и сморщился от боли. «Кого в России больше, террористов или защитников порядка? Если бы Пожарский пал в поединке, то Грина, конечно, следовало бы беспрепятственно отпустить, это уж дело чести. Но на следующий же день вызов ему послали бы вы, а если бы и вам не повезло, то нашлись бы и другие», — офицер покраснел. «И у революционеров не осталось бы выхода. Уклониться от вызова им было бы невозможно, ибо тогда в глазах общества они потеряли бы репутацию людей храбрых и самоотверженных, и не осталось бы никаких террористов. Фанатики погибли бы в поединках, а прочие вынуждены были бы отказаться от насильственных методов». «Во второй раз за последнее время приходится выслушивать оригинальную идею уничтожения терроризма. И не знаю, какая из них мне нравится больше», — Фондорин поднялся. «Приятно было поговорить, но пора. Сегодня же изложу Глебу Георгиевичу вашу идею». Он оглянулся на пустую приемную и понизил голос. «Только вам, по строжайшему секрету. Сегодня в 10 вечера у нас с князем важная встреча наедине, где определится весь дальнейший план действий в Петросовских банях, в дворянском отделении». «Почему в банях?» — изумленно захлопал бархатными ресницами поручик. «Для конспиративности там отдельные номера, никакого постороннего нет. Мы специально сняли самый лучший кабинет, второй. Непременно предложу Пожарскому попробовать с картелем через газету. Но еще раз повторяю, о встрече никому ни слова». Из управления Фондорин поехал в Гнезняковский. Здесь роль инстанции, связующей работу всех филерских групп, исполнял титулярный советник Зубцов. С ним Эраст Петрович выпил не кофе, а чаю, поговорили о покойном Петре Ивановиче, человеке горячем и грубоватом, но честном и искренне преданном делу. Посетовали о репутации древнепрестольного города, безнадежно подмоченной в глазах государя последними печальными событиями. «Я вот чего не возьму в толк», — осторожно молвил Сергей Витальевич. «Вся разыскная машина работает на полных оборотах, люди не спят ночами, сбиваются с ног. Следим за Лобастовым, за всеми неблагонадежными, подозрительными и четверть подозрительными. Перлюстрируем почту, подслушиваем, подглядываем. Вся эта рутинная деятельность, конечно, необходима, но как-то не прослеживается единой линии. Разумеется, мне не по чину вторгаться в область высшей тактики. Это компетенция ваша и Глеба Георгиевича. Однако же, если бы получить представление хотя бы об основном направлении поисков, то я со своей стороны и в меру отпущенных мне способностей тоже мог бы принести некоторую пользу». «Да-да», — покивал Фондорин, — «не думайте, пожалуйста, что мы с князем что-то от вас скрываем. Мы оба относимся к вам с искренним уважением и немедленно привлечем вас к аналитической работе, как только выяснится некоторые обстоятельства. В знак доверия могу сообщить вам строго конфиденциально, что сегодня в 10 вечера мы с Глебом Георгиевичем встречаемся в условленном месте, где и определим ту самую линию, о которой вы сказали. Встреча произойдет наедине, но о результатах вы будете немедленно извещены. Конспиративный же объясняется тем, статский советник чуть нагнулся, что среди наших служащих есть предатели, мы пока не знаем, кто именно. Сегодня это как раз может выясниться. «Предатель?» — воскликнул Зубцов. «У нас в охранном...» «Тсс!» — статский советник приложил палец к губам. «Кто он и где именно служит, мы с князем сегодня и определим, обменявшись собранными сведениями. Для того и назначена столь таинственная встреча. В 3-м номере дворянского отделения, Петросовских бань». Весело улыбнувшись, Эраст Петрович отпил остывшего чаю. «Кстати, где наш Евстратий Павлович?» Разговор Фондорина с Евстратием Павловичем Мыльниковым, которого статский советник обнаружил на временном наблюдательном пункте, устроенном на пыльном чердаке близ Лобастовской мануфактуры, был отчасти похож на предыдущие, отчасти же от них отличался, ибо помимо Петра Ивановича еще обсудили неудачную ночную операцию вероломного миллионщика и вопрос о пособии семьям погибших филеров. Однако закончилась беседа точно таким же образом. Статский советник точно назвал собеседнику время и место своей встречи с господином вице-директором. Только номер кабинета указал иной — 4-й. А после посещения наблюдательного пункта Фондорин больше ничего предпринимать не стал, поехал на извозчике домой, насвистывая арийку из «Гейши», что случалось с Растом Петровичем крайне редко и являлось признаком необычайного оптимизма. Во флигеле на Малой Никитской между Фондориным и его слугой состоялся долгий обстоятельный разговор по-японски, причем говорил в основном Эраст Петрович, а Маса слушал и все повторял «хай, хай». По ходу беседы статский советник нарисовал на листке бумаги схему бань. Потом ответил на несколько вопросов и преспокойно отправился спать, хотя шел всего лишь 3-й час пополудни, и никаких важных дел исполнено не было. Спал долго, до 6 часов. Вставший с аппетитом поужинал, позанимался гимнастикой, оделся в английский спортивный костюм, легкий, не стеснявший движений, короткий клетчатый пиджак, облегающий шелковый жилет, узкие брюки со штрипками. На этом туалет Эраста Петровича не закончился. За эластичную ленту подтяжки для правого носка он засунул маленький стилет в легких ножнах из промасленной бумаги. В кобуру на спине сунул велодок, миниатюрный пистолет, изобретенный для велосипедистов, которым докучают бродячие собаки. В другую кобуру, приспособленную для ношения подмышкой, спрятал главное свое оружие. Семизарядный Герсталь-Боярд, новейшее изобретение льежских мастеров. Слуга еще попытался пристроить на поясе у Фондорина зловещего вида стальную цепь с двумя тяжелыми шариками, но от этого неконвенционного орудия статский советник решительно отказался, поскольку шарики при ходьбе стукались друг об друга, и это привлекало внимание. «Сам ничего не предпринимай», уже не в первый раз сказал Эраст Петрович своему верному помощнику, надевая в прихожей шубу с суконным верхом. «Просто запомни, в какой. Потом стукнешь в 6-й условным сигналом, и я тебя впущу». «Ваката? Понял?» «Ваката ты мас», — браво ответил Маса. «Демо? Понял, но...» Не договорил, потому что в дверь затрезвонили. Раз, другой, третий. «Это ваша новая наложница», — вздохнул камердинер. «Только она звонит так нетерпеливо». «Ты пришел или уходишь?» — спросила эсфирь, видя, что Эраст Петрович в шубе, а цилиндр держит в руках. Обняла, прижалась щекой к его губам. «Уходишь, нос теплый. Если бы пришел, нос был бы холодный. И мускусом почему-то пахнешь. Когда вернешься? Я буду ждать. Ужасно соскучилась. Эсфирь, я же просил тебя телефонировать», — расстроился Фондорин. «Я действительно ухожу, а когда вернусь, пока не знаю. И масса скоро уйдет». «Терпеть не могу телефона», — отрезала черноокая красавица. «Он какой-то неживой. И куда же ты собрался?» «По одному важному делу», — уклончиво ответил Эраст Петрович, и вдруг, поддавшись безотчетному порыву, быстро добавил: «Встречаюсь с князем Пожарским в Петросовских банях, в дворянском отделении, 5-й номер». Лицо статского советника тут же залилось краской, длинные ресницы виновато дрогнули, то есть не в 5-м, а в 6-м я оговорился. Господи, какая мне разница, в каком номере ты встречаешься с этим негодяем? Ну и компанию ты себе подобрал. Ну, в бане это просто прелестно, зло расхоталась Эсфирь. Мужские забавы? Премного наслышано. Полагаю, еще и девок туда позовете. Прощайте, ваше высокородие, больше вы меня не увидите. И прежде чем Фондорин успел открыть рот, дверь оглушительно хлопнула, по крыльцу простучали каблучки, заскрипел снег под бегущими шагами. Не женщина, а извержение Фудзи в 5-м году эры вечного сокровища, — восхитился Маса. «Так вы говорите, господин, что оружие мне брать не нужно? Даже самого маленького ножика, который так удобно прятать в набедренной повязке?» «Прятать нож все равно было бы негде, потому что в бассейной зале никто набедренных повязок не носил. Мужчины были совсем голые и на Масин вкус весьма уродливые, волосатые, будто обезьяны, с чрезмерно длинными руками и ногами. Особенно неприятно было смотреть на одного с густой красной шерстью на животе и груди». Маса не раз и не два с гордостью оглядел свое гладкое, красиво округленное в боках тело. Если прав английский ученый, мудрец Чарльз Дарвин, и человек в самом деле произошел от обезьяны, то японцы продвинулись по этому пути гораздо дальше, чем красноволосые. В бане Масе совсем не понравилось. Вода была недостаточно горячая, неуютные каменные стены слишком сверкали, да и вообще ожидание что-то чересчур затягивалось. Кроме камердинера в бассейне плескались еще 9 человек. Трудно сказать, сколько из них были разбойниками. Насчет одного, хмурого черноволосого, с большим, как у каппы, носом и поджарым мускулистым торсом, никаких сомнений быть не могло. На боку и на груди у носатого краснели свежие рубцы, а левое ухо было обрезано. Опытным взглядом Масса сразу определил след скользящих ударов острого клинка. Явный якудза, разве что без красивых цветных татуировок. К подозрительному человеку Масса старался держаться поближе, но некоторые из купальщиков выглядели вполне мирно, например, тоненький белокожий юноша, сидевший на бортике неподалеку. Он рассеянно поигрывал цепочкой, прикованной к бронзовому поручню, который опоясывал весь бассейн. Поручень был для того, чтобы за него держаться, а для чего к нему прицепили железное кольцо с цепочкой, Масса сообразить не смог, но ломать над этим голову не стал, потому что были дела поважнее. На галерею, расположенную за колоннами, выходило 6 дверей, как и полагалось по схеме. Господин должен был находиться за крайней дверью справа. Туда разбойники не сунутся. Они ворвутся в одну из первых 4 дверей. Надо только запомнить, в какую именно, и бежать к господину. Проще простого. Но как разбойники обойдутся без оружия? Красноволосые не умеют убивать голыми руками. Им обязательно нужна сталь. Откуда же в бане возьмется пистолет или нож? «Пора», — сказал друг человек со шрамами. Крики и плеск разом смолкли. Четыре руки сзади крепко взяли Масу за его замечательные бока, подтолкнули к бортику, и прежде чем камердинер опомнился, миловидный юноша вытянул цепочку из воды. На конце у цепочки оказалось еще одно железное кольцо, которое немедленно защелкнулось у Масы на запястье. «Спокойно, сударь», — сказал юноша, — «стойте тихо, и с вами ничего плохого не случится». «Эй, позвольте, господа, что за шутки?» — раздался возмущенный крик. Масса обернулся и увидел, что точно таким же манером к поручням пристегнуты еще трое мужчин, очевидно, случайных посетителей. Все остальные купальщики, шестеро молодых людей, включая носатого главаря, быстро выбрались из бассейна. В ту же секунду из двери, ведущей в раздевальню, выбежали еще двое, совершенно одетые, и у каждого в руках еще целый ворох одежды. Голые разбойники стали быстро одеваться, не обращая внимания на возмущенные крики прикованных. Масса дернул цепь, но она держала крепко. Это были самые настоящие ручные кандалы, в которые заковывают арестованных преступников. Как он только раньше не догадался. Разбойники пришли раньше, прицепили оковы одним концом к поручню, второй спустили под воду и стали ждать условленного часа. Коварная, нечестная уловка лишила Массу возможности выполнить свой долг. Сейчас бандиты ворвутся в одну из дверей, увидят, что там никого нет, и станут проверять остальные, а предупредить господина нет никакой возможности. Кричать нет смысла. Во-первых, в сияющей зале любой вопль рассыпется бесполезным эхом, сольется с плеском воды и гулкими голосами купальщиков. Конечно, Масса умел кричать очень-очень громко, и, может быть, господин через запертую дверь услышит его голос. Но господин не станет скрываться бегством, а наоборот поспешит на помощь. Вот чего ни в коем случае допускать было нельзя. Вывод? Дождаться, пока разбойники вломятся в одну из дверей, и тогда уж орать во все легкие. Тем временем бандиты оделись, и в руках у них, откуда ни возьмись, появились револьверы. «Восемь человек с револьверами — это слишком много», — подумала Масса. «Если бы без револьверов с ножами, то ничего, вдвоем можно бы справиться. А так совсем нехорошо. Господин один, их восемь, и еще револьверы». Главный якудза взвел курок и сказал: «Пожарский ловок. Не мямлить, сразу огонь. Гемеля, гвоздь, вы — дверь». Двое самых больших разбойников бросились вверх по мраморным ступенькам, остальные держались чуть позади. «Дают первым двоим место для разбега, чтобы вышибить дверь», — догадался Масса. «Интересно, куда они свернут, налево, к первым трем кабинетам, или направо?» «Свернули направо, значит, четвертый». Но бандиты, предназначенные на роль тарана, прошли мимо, даже не взглянув на четвертую дверь, не остановились и подле пятой. Масса, хоть и стоял по грудь в горячей воде, от ужаса стал совсем холодный. «Дана! Киоцуке! Господин, берегись!» Эраст Петрович прибыл к парадному входу в Петросовский ровно в 10. «Вас уже ждут в 6-м-с», — с поклоном доложил служитель. «В остальные 5 еще никто не пожаловал». «Пожалуют», — ответил статский советник, — «попозже». Прошел широким коридором, поднялся в бельэтаж, снова коридор, поворот. Справа располагался вход в дамскую половину, слева начинались отдельные кабинеты, за ними служебная лестница. Прежде чем войти в номер, Фондорин еще раз осмотрел локацию и остался удовлетворен. «Если придется быстро ретироваться, очень удобно. Один прикрывает огнем, второй добегает до угла. Потом, наоборот, перебежки короткие, риск попасть под пулю минимальный, да и вряд ли дойдет до пальбы». «Много ли об это время посетительниц в дамском?» — все же спросил он на всякий случай у сопровождающего. Тот улыбнулся почтительнейшим образом, самым легким намеком на игривость. «Пока много, но новых уже не будет, для слабого пола поздновато-с». тут у них и вход, и выход? — встревожился Фондорин. — Никак нет. Выход с другой стороны. Нарочно устроен. Женщина, ваша милость, не обожает, когда ее после бани наблюдают с полотенцем на волосах. Чем через парадное идти, предпочитают Юрк в саночке и Адью. Раст Петрович дал человеку монетку и вошел в кабинет. Как молодой повеса ждет свидания, так я весь день минуты ждал, когда чего-то там подвал мой тайный. Жизнерадостно приветствовал его голый Пожарский, сидевший в кресле с сигарой в зубах. Перед князем на столике стояла бутылка кашедуан, бокалы, ваза с фруктами, лежала раскрытая газета. Шампанское, чуть поднял брови Фондорин. Имеется повод для веселья? У меня да, загадочно ответил Глеб Георгиевич. Но по порядку, не будем забегать вперед. Раздевайтесь, окунитесь, он показал на маленький бассейн в полу, а потом потолкуем. У вас-то как? «Добыча есть?» Эраст Петрович взглянул на запертую дверь, что вела в общую залу, и уклончиво произнес: «Скоро будет». Пожарский с любопытством взглянул на него и обмотал бутылку салфеткой. «Ну, что вы стоите, как покупатель на невольничьем рынке? Раздевайтесь!» Раздеваться в намерение Эраста Петровича не входило, поскольку план предусматривал вероятность поспешной ретирады. Однако разгуливать в одежде перед совершенно голым человеком было глупо и неприлично. Вдруг уловка и вовсе не сработает. Так и стоять в пиджаке. К счастью, удобный и простой спортивный костюм позволял одеться в считанные секунды. В конце концов, нижним трико, жилетом и манжетами с воротничком можно было и пренебречь. «Вы что, стесняетесь?» — засмеялся князь. «Как это на вас похоже?» Статский советник скинул одежду и положил ее на диван, как бы случайно пристроив сверху оба револьвера и стилет. Пожарский присвистнул. «Серьезный арсенал. Я с уважением отношусь к предусмотрительности. Сам таков. Покажете потом ваши игрушки? А я вам покажу свои. Ну, сначала дело. Ныряйте, ныряйте. Одно другому не мешает». Эраст Петрович еще раз мельком оглянулся на дверь и спрыгнул в бассейн, но плескаться в теплой воде не стал, сразу же и вылез. «Вы истинный антиной!» — князь оценивающе рассматривал фондоринское телосложение. «Диковинная у нас обстановка для оперативного совещания. К делу?» «К делу». Статский советник сел в кресло и тоже закурил, но мышцы ног держал в напряжении, готовый вскочить, как только масса постучит в дверь. «Что, Диана?» — с не вполне понятной веселостью улыбнулся Пожарский. «Призналась в грехах». Интонация вопроса показалась Фондорину странной, и он ответил не сразу. «Давайте я сообщу вам о своих выводах несколько позже. У меня есть серьезное основание надеяться, что главный виновник обнаружится уже сегодня». Но ожидаемого эффекта эти слова на собеседника не произвели. «А я знаю, как найти нашу неуловимую БГ», — парировал князь. «Очень скоро всю ее зацапаю». Эраст Петрович почувствовал, что бледнеет. «Если Пожарский говорил правду, значит, он сумел найти еще более действенный и короткий путь к решению сложной задачи». Поборов уязвленное самолюбие, Фондорин сказал: «Поздравляю, это большой успех. Но каким же...» Договорить не пришлось, потому что в этот миг из-за двери донесся крик. Слов разобрать было невозможно, но, вне всякого сомнения, кричал масса. Это могло означать только одно — план нарушен, и нарушен каким-то чрезвычайно неприятным образом. Эраст Петрович вскочил на ноги, чтобы броситься к одежде, однако тут раздался оглушительный треск, и дверь, что вела в бассейну, слетела от мощного удара с петель. В кабинет с разбега влетели двое мужчин, за ними лезли еще целая орава. Фондорину не нужно было производить хронометраж, чтобы понять, ни до одежды, ни до оружия добраться он не успеет. Оставалось лишь надеяться, что хватит времени выскочить в коридор. Пожарский выхватил из-под газеты маленький двухствольный пистолетик и два раза выстрелил. Самый первый из нападающих всплеснул руками, пробежал по инерции еще несколько шагов и рухнул лицом в бассейн, а князь отшвырнул разряженное оружие и с поразительным проворством метнулся следом за Фондориным. В дверь они влетели одновременно, столкнувшись голыми плечами. На голову Расту Петровичу посыпалась труха, это в косяк ударила пуля, и в следующее мгновение оба руководителя сыска вывалились в коридор. Пожарский, не оборачиваясь, припустил направо. Бежать в том же направлении не имело смысла. Первоначальная диспозиция с поочередными перебежками под прикрытием дружественного огня утрачивала всякий резон за неимением оружия. Статский советник бросился налево к служебной лестнице, хоть и не имел представления, куда она ведет. Когда схватился рукой за перила, от стены брызнуло каменной крошкой. Фондорин коротко оглянулся, увидел, что за ним побежали трое, и рванулся вверх, успел заметить, что внизу решетка. Огромными прыжками через три ступеньки преодолел пролет, дверь с висячим замком, еще два пролета, опять замок. Внизу грохотали торопливые шаги. Оставался всего один пролет. На верхней площадке смутно темнела еще какая-то дверь. Заперта. Железная полоса. Замок. Эраст Петрович взялся руками за холодную ленту металла и, согласно учению о духовном могуществе, вообразил, что она бумажная. Рванул никчемную полоску на себя, и замок вдруг отлетел в сторону, залязгав вниз по каменным ступеням. Торжествовать было некогда, Фондорин вбежал в какое-то темное помещение с низким косым потолком, сквозь маленькие оконца просматривалась покатая, тускло мерцающая под луной кровля. Еще одна дверь, но без замка и хлипкая, ей хватило одного удара ноги. Чиновник особых поручений выбежал на крышу и в первый миг задохнулся от ледяного ветра, но холод был не самое худшее. Беглого взгляда вокруг оказалось достаточно, чтобы уразуметь, деваться отсюда совершенно некуда. Фондорин бросился к одному краю, увидел далеко внизу освещенную улицу, людей, экипажи, метнулся в противоположную сторону, внизу заснеженный двор. На дальнейшие исследования времени не осталось. От чердачной надстройки отделились три тени и медленно двинулись к застывшему над пропастью обреченному человеку. «Быстро бегаете, господин статский советник!» — еще издали заговорил один, лица которого было не разглядеть. «Посмотрим, умеете ли вы летать!» Раст Петрович повернулся к теням спиной, потому что смотреть на них было неприятно и бессмысленно, глянул вниз. «Летать!» Увидел под собой голую стену, без окон, снег, хоть бы дерево, можно было прыгнуть, попробовать ухватиться за ветки. Летать? Высшей степенью мастерства у клана крадущихся, научивших Фондорина искусство управлять духом и телом, считался трюк под названием «полет ястреба». Эраст Петрович не раз рассматривал рисунки в старинных рукописях, где техника этого невероятного фокуса была изображена подробно во всех деталях. В древние времена, когда царство страны солнечного корня вели многовековую междоусобную войну, крадущиеся считались непревзойденными лазутчиками. Им ничего не стоило, вскарабкавшись по отвесным стенам, проникнуть в осажденную крепость и выведать все тайны обороны. Однако куда труднее было выбраться с добытыми сведениями обратно. Время на то, чтобы спустить веревочную лестницу или хотя бы шелковый шнур, у лазутчика имелось не всегда. Для этого и был придуман полет ястреба. Учение наставляло. Прыгай без толчка, ровно, чтобы зазор между тобой и стеной составлял 2 ступни, не больше и не меньше. Тело держи идеально прямо, считай до 5. Потом резко бей пятками по стене, перевернись в воздухе и приземляйся, не забыв сотворить моление Будде Амида. Рассказывали, что мастера древности умели совершать полет ястреба со стен высотой в 100 сяку, то есть 15 саженей. Но Эраст Петрович этому не верил. При счете до 5 тело успеет пролететь всего 5-6 саженей. Последующий кульбит, конечно, смягчит падение, но все же вряд ли возможно уцелеть, прыгая с высоты, превышающей 7-8 сажений, да и то при условии невероятной ловкости и особенного расположения Будды Амида. Однако для скептицизма момент был неподходящий, сзади приближались неспешные шаги, торопиться господам нигилистам теперь было некуда. Сколько же здесь сяку, попробовал сообразить статский советник, не больше 50 для средневекового лазутчика сущий пустяк. Твердо помня, что прыгать надо без толчка, он вытянулся в струнку и сделал шаг в пустоту. Ощущение полета показалось Расту Петровичу отвратительным. Желудок предпринял попытку выскочить через горло, а легкие замерли не в силах произвести ни вдох, ни выдох. Но все это было несущественное. Главное — считать. На 5 Фандорин, что было сил, ударил ногами назад, ощутил обжигающее прикосновение твердой поверхности и сделал относительно несложную фигуру атакующая змея, именуемую в европейском цирке двойным сальто. «Намо Амида Буцу! Славлю Будду Амида!» — успел мысленно произнести Фандорин, прежде чем перестал что-либо видеть и слышать. Потом ощущения пробудились, но не все. Было очень холодно, нечем дышать, и все равно ничего не видно. Эраст Петрович в первый миг испугался, что из-за молитвы угодил в буддийский ледяной ад, где всегда холодно и темно, но в ледяном аду вряд ли знали по-русски, а глухие голоса, доносившиеся откуда-то из-под небес, говорили именно на этом языке. «Шварц! Где он? Как сквозь землю провалился!» «Вон он!» — закричал другой голос, совсем молодой и звонкий. «В сугробе лежит! Просто отлетел далеко!» Только теперь, оглушенный падением, Фандорин понял, что не умер и не ослеп, а действительно лежит лицом вниз в глубоком сугробе. Глаза, рот и даже нос забиты снегом, отчего невозможно дышать, и темнота. «Уходим», — решили наверху. «Если не сдох, так все кости переломал». И в Поднебесье стало тихо. Если и переломал, то не все. Это статский советник понял, когда сумел подняться сначала на четвереньки, а затем и в полный рост. То ли наука крадущихся спасла, то ли Будда Амида, а вернее всего, кстати, подвернувшийся сугроб. Шатаясь, пересек двор, через подворотню выбрался в звонарный переулок прямо в объятия городовому. «Господи, совсем с ума посходили!» — ахнул тот, увидев облепленного снегом голову человека. «Полят почем зря, в снегу телешом купаются. Ну, господин хороший, ночевать тебе в околотке». Эраст Петрович еще немного пошатался, держась за отвороты жесткой заиндевевшей шинели, и стал медленно оседать. Глава 12. Жирафы. С переездом на новую квартиру возникли сложности. Полицейские шпионы прочесывали Москву таким частым гребнем, что обращаться за помощью к сочувствующим сделалось слишком опасно. Поди угадай, за кем из них установлена слежка. Решили остаться на Воронцовом поле, тем более, что возникло еще одно соображение. Если ТГ так хорошо осведомлен о планах жандармов, то зачем затруднять ему сношение с группой? Кто бы ни был этот таинственный корреспондент, и какие бы цели ни преследовал, ясно, что это союзник, и союзник поистине бесценный. Вечерняя операция в Петросовских банях прошла из рук вон плохо. Во-первых, потеряли гвоздя, убитого наповал пулей полицейского вице-директора. Этот сверхъестественно увертливый господин вновь ушел, хотя Грин лично возглавил погоню. Со статским советником Фандориным тоже получилось неаккуратно. Емеля, Шварц и Нобель должны были спуститься во двор и добить его. Глубокий снег мог смягчить падение. Вполне возможно, что чиновник особых поручений отделался пустяками, вроде переломанных ног и отбитых почек. Еще вчера вечером, когда боевая группа, пополнившаяся за счет проверенных в деле с эксом москвичей,